Глава 23. Люба. Никогда не думала, что поверю во все эти бредни про духовную связь, но как только я тянусь к телефону, чтобы позвонить Александре Георгиевне, он словно по волшебству оживает от ее вызова. Не совпадение ли? Или мы за время совместных бесед о моей тонкой травмированной душе успели сродниться, как эти, как их, ментальные сестры? «Легки на помине, Александра Георгиевна, вы нужны мне как никогда. Если бы вы знали, что... Любаша, приезжай ко мне немедленно». Волнение Савской легко угадывается по дрожащему голосу, избивчивому, как после пробежки дыханию. «Что случилось?» – жалостливо спрашиваю я. Быстро перебираю в памяти свои косяки, не обнаруживая ничего преступного в отношении любимого мозгоправа. «Сейчас же, Люба, случилось что-то ужасное». Повторять не требуется. Я выключаю газовую плиту с кипящими на ней кастрюлями и приглашаю папу Костю обедать. Сегодня суббота. Мы кукуем в обществе друг друга и деда Никиты, периодически наведывающегося за очередной порцией смородиновой наливки. «Куда это ты, дочка, собралась?» – нарезая хлеб, спрашивает папа. «Садись-ка пообедай со мной, тогда и поедешь». Довольно кряхтит, намазывая корочку черного хлеба чесноком. «Хорошо, папуль, охотно соглашаюсь. Папе совсем не обязательно знать, что тарелка супа с фрикадельками будет третьей по счету. Да, я все время голодная. И что? Слава богу, пока аппетит не отражается на моих боках. Я к подруге поеду, пап. Тебе привезти что-нибудь из города?» Слова тонут в скрипе отворяющейся входной двери и звуки грузных шагов деда Никиты. Пользуясь замешательством папы, я, здороваясь со стариком, быстро одеваюсь и прыгаю в замерзшую машину. Им и без меня разговоров до вечера хватит. Савская походит на разъяренную тигрицу. Когда я трусливо заглядываю в кабинет любимого психолога, Александра Георгиевна бросает на меня пронзительно несчастный взор – на миг оторвавшись от измерения периметра комнаты шагами. «Ох, Любаша, во что ты вляпалась, детка? Ко мне приходили эти ужасные люди!» Она театрально закатывает глаза и обмахивается кружевным веером. «Адвокатишка этот, Долецкий, и папаша твоего рыжего мерзавца!» «Как? Откуда они узнали?» «Только не говорите, что рассказали им о моих проблемах, ну, в отношениях с мужчинами, ведь они теперь кудахчу, как потерявшая цыплят курица». «Я ничего им не сказала, Люба. Мне дороги репутация и лицензия. Нарушать конфиденциальность – последнее дело. А теперь садись и рассказывай. Этот надушенный петушок все уши прожужжал мне о том, что ты свидетель обвинения. Мол, в интересах следствия я обязана раскрыть ему причину обращения к психологу Любови Петровны Перепелкиной. Ты уже год как не ходишь ко мне на сеансы. Так, дружеские посиделки. Но я ему об этом не сказала ничего. И смотрит так, заискивающе вежливо. Тьфу». «Спасибо вам, Александра Георгиевна», – облегченно вздыхаю, облокотившись о спинку мягкого кресла. «Вы все проверили? Может, отец Мирослава жучок поставил, пока Долецкий дурил вам голову?» «Не пугай, Любаша», – протягивает Савская, продолжая помахивать веером. «Клиентская база хранится в компьютере. Надеюсь, они не опустятся до такой низости, как взлом. И расскажи мне уже все». Набираю в легкие побольше воздуха и делюсь с Александрой Георгиевной тем, что знаю и видела. Выплескиваю боль, прожигающую внутри дыру. Ее слишком много, и простого разговора не хватает. Я утопаю в чувстве вины, мучаюсь неизвестностью и сомнениями. Правильно ли я поступила? И простит ли меня после всего мир? Савская садится за компьютер, чтобы подготовиться к занятию. Запускает процессор и надевает очки, напряженно вглядываясь в черный монитор. Затем барабанит пальцами по столу и нетерпеливо шевелит мышкой, словно это поможет ускорить работу глупой машины. «Что за черт? Неужели?» Лицо Александры Георгиевны искажает гримаса ужаса. «Сервер взломан». «Я пропала», — выдавливаю я хрипло, встречаясь с Савской взглядом. Она за секунду превращается в сломленную, разбитую старуху. Мы обе пропали. Визит к подруге-психологу оборачивается детективным расследованием с элементами триллера. Александра Георгиевна звонит программисту, поделившись с ним по телефону опасениями, затем знакомому полицейскому, в подробностях расспросив его о законности методов обнаглевших адвокатов. «А мне уже все равно. Адвокат Долецкий выставит меня в суде посмешищем, чтобы вытащить из тюрьмы клиента. Ему за это платят. А мне нужно заботиться о здоровье и вынашивать малыша. Я приду в суд во что бы то ни стало и дам правдивые показания, а там будь что будет. Да, Виталий Егорович, теперь я не знаю, как быть. Возможно, придется подавать в суд на этих мерзавцев». Слова Савской вырывают меня из омута собственных мыслей. Одной рукой потерпевший мозгоправ держит телефонную трубку, а другой прижимает к колбу влажное полотенце. «Я справлюсь, Александра Георгиевна. Прощаюсь с женщиной, набросив на плечи пальто. До свидания». На плечи опускается тяжелая грозовая туча из неуверенности, сомнений и страха. Чем ближе я подъезжаю к дому, тем предчувствие чего-то ужасного становится сильнее. Ладони потеют, пульс зашкаливает. Боюсь я их всех, что ли? Признаться честно, да, боюсь. Мне не доводилось выступать в суде, отвечать на вопросы прокурора или адвоката на виду у десятков глаз. Неизвестность пугает. Как же недостает мамуле? Ее мысли заняты Алешкой, а у меня хватает совести не грузить ее еще и своими заботами. Да и лисенок не вовремя загремела в больницу. Беременную подругу я точно не потревожу, так что придется самой разбираться со своими проблемами и обходиться без чужих советов. «Слушай свое сердце», — вспоминаю всеми известный слоган. «Вот и пришло время тебе, Любаше, становиться взрослой». И дела решать тоже по-взрослому. Выруливаю на Саврасова, заметив издали припаркованный возле моего дома черный тонированный внедорожник. Вот и оно, то самое ужасное пожаловало. Получите, распишитесь. Я останавливаюсь перед воротами и, состроив равнодушный, скучающий вид, направляюсь к двери. Загоню морковку во двор позже, когда нежданные гости уедут. «Любовь Петровна!» – окрикивает меня незнакомый высокий мужчина. Ветер путается в его каштановых волосах и треплет полы короткого темно-синего пальто. Он делает неуверенный шаг в мою сторону, скользя по мерзлой дорожке. «Добрый день!» «Добрый! Простите, мы знакомы?» – всматриваюсь в большие карие глаза мужчины. Пронзительный глубокий взгляд, подбородок с крошечной ямочкой посередине, выступающие скулы. Как я могла не догадаться? Это же отец мира! «Меня зовут Михаил Иванович Боголюбов», – кивает он. «Я пришел просить вас». Мужчина часто моргает и нервно потирает ладони, не в силах справиться с волнением. «Слушаю. У вас были отношения с моим сыном, так?» «Ну, я... А зачем вам?» – мямлю чуть слышно. «Я знаю, что были, и мне понятно ваше желание отомстить ему. Поверьте, обиженных и брошенных миром девушек соберется целая рота. Позвольте загладить вашу обиду». Михаил Иванович запускает руку во внутренний карман пальто и выуживает увесистый конверт. «Забудьте о нем, Люба. Я не оправдываю сына и не хочу купить вас». «Зачем вы делаете это?» Отталкиваю протянутую руку, как скользкую жабу. «Вы ему совсем не верите? Думаете, он мог убить?» «Я деловой человек, Любовь Петровна, и привык решать проблемы с холодным рассудком. Признаюсь, мне все равно, убивал он или нет. Главное – вызволить мира из тюрьмы». «То есть жизнь девушки не имеет значения для вас? Как же просто! У нее остались родители, а ее ребенку теперь не суждено появиться на свет?» Голос звучит надрывно и жалко. Что же он за человек такой? Как вы жить дальше будете? Сомневаться, гадать, мучиться подозрениями вам такой жизни хочется? Черт, я опять не сдержалась. Кому я говорю эту тираду? Папа Мира смотрит на меня не мигающе, как крокодил на упавшую в озеро добычу. «Видал я таких честных», — шипит мужчина. Очевидно, его волнение на предновогоднем морозе превращается в туманное облако и бесследно улетучивается. «Так и будешь жить в грязи», — окидывает нехорошим взглядом мой скромный домик. В этот момент, как по заказу, из входных дверей вываливаются папуля под руку с дедом Никитой, крепко выпившие, краснощекие, веселые. Радуюсь тому факту, что парочка не замечает нас, а бредет, пошатываясь в сторону дома Рябининых. Лицо Боголюбова-старшего брезгливо кривится. «Бедный мир! Теперь я понимаю, как тяжело ему приходилось с таким папашей. Вы...» – едва сдерживаю гнев. «Любаша, твое запоздалое благородство мой сын не оценит. Что ты возомнила о себе? Мы вытащим его из тюрьмы, а он женится на Диане Шестак», – произносит важно, словно речь идет о герцогине Кембриджской. «Последний раз спрашиваю, возьмешь деньги или останешься прозябать бок о бок с деревенскими алкашами? Уходите, я не стану отказываться от показаний». «Ну и дура», – цедит он сквозь зубы, резко разворачивается и садится в машину. Запускает двигатель и быстро трогается с места, оставляя на снегу следы шин, а в моем сердце глубокие раны боли и обиды. «Женится на Диане, женится!» Едва переставляя ноги, ступаю к калитке и опускаю ладонь на ледяную металлическую ручку. «Я ему дам грязь, никому не позволю злословить о моей семье, и внука он не увидит».